Второе. Мы прочитали, смотри примечание второе, о том, что восхвалявший Тразею Пета Арулен Рустик, Гельвидия Приска, Герени Синицион были осуждены за это на смерть, и что казни подверглись не только сами писатели, но и их книги, ибо триумвирам, смотри примечание третье, вменили в обязанность сжечь в той части форума, где приводятся в исполнение приговоры творения этих столь светлых умов. Примечание второе. В официальных протоколах Сената. Примечание третье. Речь идет о триумвире Капиталис, на которых был возложен надзор над тюрьмами и за исполнением казней. Сожжением книг обычно ведали эдилы. Передача на этот раз их функции триумвирам свидетельствует о стремлении Домициана придать этому акту особую торжественность. Конец примечания. Отдавшие это распоряжение, разумеется, полагали, что подобный костер заставит умолкнуть римский народ, пресечет вольнолюбивые речи в Сенате, задушит самую совесть рода людского. Сверх того, были изгнаны учителя философии, смотри примечание четвертое, и наложен запрет на все прочие возвышенные науки, дабы впредь нигде более не встречалось ничего честного. Примечание четвертое. При Домициане философы дважды изгонялись сенатскими указами из Италии в 88-89 году и в 95 году нашей эры. Конец примечания. Страница 328. Мы же явили поистине великий пример терпения. И если былые поколения видели, что представляет собою ничем не ограниченная свобода, то мы – такое же порабощение, ибо нескончаемые преследования отняли у нас возможность общаться, высказывать свои мысли и слушать других. И вместе с голосом мы бы утратили также самую память, если бы забывать было столько же в нашей власти, как безмолвствовать».